грузно встали из-за стола. Ученик Волтера хотел было идти домой, но, отыскав фуражку, сел как-то на стул у окошка и немедленно заснул. Духовенство удалилось, и вслед за ним убралась от именинника и мелкая сошка, скорбя, впрочем, душой о тех чудных наливках, которых за обедом не подавали, но теперь приготовлялись разносить оставшимся у именинника избранникам. О том о сём потолковали эти избранники, завели речи о предстоявшей губернаторской ревизии и свели на портрет, висевший у Ивана Семёновича в гостиной. Это был портрет его превосходительства, господина Зимогорского гражданского губернатора. «Иван Семёнович, расскажи, братец, про портрет от...» — сказал имениннику Антон Михайлович. «Да ведь вы уже знаете, Антон Михайлович, эту историю. Зачем же про старые дрожди да вспоминать трожды? Да вот гость наш, дорогой Андрей Петрович, не знает». «Эх, что тут?» — воскликнул Иван Семёнович, махнув рукою. «Не поймет Андрей Петрович этого? Смешно будет Андрею Петровичу? Мы ведь люди простые, серые, не петербургские». «Нет уж, Антон Михайлович, пущай его висит, бог с ним. Мы же вот маленько подгуляли, так и нехорошо про такие вещи не в своем виде говорить». Общие неотступные просьбы поколебали, наконец, Ивана Семеновича. Тихо подошел он к двери в гостиную. Осторожно затворил дверь и уселся с нами в кружок. На лице именинника заметно было волнение. Положил он широкие ладони к себе на колени, свесил голову и, помолчав некоторое время, стал рассказывать. «Его превосходительство Алексей Иванович, которого вы, Андрей Петрович, конечно, имеете честь знать, будучи еще на службе в Зимогорске, изволили у купца Книжегородского дом купить. Дом старый, комнаты-сараи, потолки со сводами, а стенища такие толстущие, что как будто старый хозяин не дом, а Кремль московский построить хотел. Старый был дом. Ну, а в старые годы, знаете, любили всякое дело прочно сделать, чтобы века ему не было, и хоть толсто да несуразно делали, зато прочно выходило. Дом у Книжегородского был запакощен хуже не знаю чего, для того, что хозяин под военный лазарет да под швальню его отдавал. Можете себе представить, что и стены, и полы, и потолки в таком были виде, что и небрезгливому человеку взглянуть только так целый день тошнить будет. Все с диву пали. Как же это, думаем, его превосходительство Алексей Иванович? Особо обращение деликатного и воспитание тонкого в этаком вертепе, можно сказать, жить станет. Однако же года через полтора его превосходительство просто восьмое чудо сотворили. Из запакощенного дома такой сударь-дворец соорудили, что хоть в Петербург его перенести, да середи улицы поставить, и сады зимние, и окна разноцветные, и решетки бронзовые, и карнизы из белого камня сеченые, ну, одно слово, не дома, а чертоги. Все только ахают, а его превосходительство Алексей Иванович изволит говорить: «Подождите, то ли еще будет». И выписали они из Москвы немца Карла Ивановича, чтобы он тот дом разную живописью поукрасил. Приехал немец, и такой, я вам доложу, был этот немец, настоящий, то есть ни единого слова по-русски не знал. Уже в Зимогорске живучи, понатарел маленько по-нашему-то, а то ровно полоумный какой. Ты ему говоришь дело, а он выпучит на тебя глаза, да головой болтает. Самый смешной был немец. Расписавший в Зимогорске дом, Карл Иванович стал в здешней усадьбе у его превосходительства дом расписывать. В Борок переехал, ну и здесь, в Чубарове, часто стал бывать. В Зимогорском доме его превосходительства я быть не удостоился, а в Борок нарочно со следствия заезжал поглядеть, чего такого там натворил Карл Иванович. Ну уж и подлинно хорошо собака сделал. Все потолки плафонами по-итальянски расписал. Венерий ногих, да купидонов и других языческих болванов понарисовал, и все народ у него вышел здоровенный, матерый. Любо смотреть. Подружился я с Карлом Ивановичем. Ну, а он в ту пору по-русски хоть и не больно изъяснялся, однако же кое-что понять было можно. А главное, мастер был наливки делать. И все по рецептам. По любви своей и меня рецептами снабжал. Вот это все по его рецепту. И наливочки, смею полагать, и зряднихоньки, Андрей Петрович. Наливки были действительно превосходны. К немалому удовольствию Ивана Семеновича я сказал ему, что сроду впервые пью такие прекрасные наливки. Все это от Карла Ивановича, спасибо ему. Вот с одним днем приезжает мой немец в Чубаров, прямо ко мне. Что, говорю, Карл Иванович, зачем Бог принес? Дельце, говорит, Иван Симониш, есть. Какое дельце?